Элен, Лос-Анджелес, 1964-1965. «Бал, бал, когда же будет бал?» Кэт стояла в центре зала. Щеки ее разрумянились, узкая личка сияла от возбуждения. Элен с нежностью посмотрела на дочь. Как она вытянулась за лето, просто удивительно. Потоки солнечного света заливали ее запрокинутое вверх лицо и прижатые к груди руки. За последнее время волосы у девочки сильно отросли, и ее начали причесывать по-новому, разделяя непокорные локоны пробором сбоку. Когда она волновалась, как сейчас, лицо у нее вспыхивало, а глаза темнели, из голубых делаясь почти фиолетовыми. В такие минуты она была поразительно похожа на Вайолет. Глядя на ее горящее от радости лицо, Элен снова вспомнила свое детство, убогий трейлер и мать, поющую ей песню о душистой сирени. От Касси, конечно, тоже не укрылось это сходство. Стоя рядом с Мадлен, она с улыбкой следила за девочкой, неуклюже кружащейся в центре зала. «Да чего же она похожа на бедняжку Вайолет?» — проговорила она, печально покачав головой. Это замечание почему-то обрадовало Элен. Она почувствовала, что настроение у нее поднялось. Кэт права. Разве можно грустить, когда впереди их ожидает такое важное и волнующее событие — бал в честь окончания работы над Элис? Ей захотелось побыстрее начать приготовление. Она подхватила Касси под руку и двинулась вместе с ней по залу, прикидывая, как бы получше украсить его к предстоящему торжеству. Это было непросто. Бальный зал сильно отличался по стилю от остальных комнат дома. Он казался перенесенным сюда из другой эпохи. Именно здесь проходили когда-то знаменитые вечера Ингрид Нильсен, на которых танцевали Рудольфо Валентино и Глория Свенсон. Просторная вытянутая комната длиной не меньше 100 футов освещалась хрустальной люстрой, подаренной Нильсен венгерским принцем, некоторое время пользовавшимся ее расположением. По одной стороне тянулись высокие арочные окна, выходящие на террасу, по другой — такие же высокие трехстворчатые зеркала. Возле торцовой стены возвышался помост для музыкантов. Потолок был украшен затейливой лепниной. С тех пор, как они перебрались в дом Нильсен, Элен почти не заходила сюда. И сейчас, разглядывая огромный помпезный зал, своей пышностью, обилием позолоты и слоновой кости, напоминающей свадебный торт, она вдруг решила, что он ей нравится. «Касси, тут обязательно нужно поставить пальмы. Вот здесь, здесь и здесь. А вон там, возле помоста, горшки с цветущими растениями. Лучше всего такими, у которых нежный аромат. Гордениями, туберозами. Ну и, конечно, папоротник. Да-да, запиши, Касси. Как можно больше папоротника». Касси с улыбкой посмотрела на нее. «И еще камелии», — уверенно проговорила она. «Вайолет очень любила камелии. Я уверена, что ей понравился бы этот зал». Она сделала пометку в блокноте и озабоченно нахмурила брови. «А мы сможем достать сейчас эти экзотические цветы? Камелии, гордений?» «Конечно, Касси. Не забывай, ведь мы в Голливуде. В Голливуде можно достать все». Элен обняла Касси за плечи. «По-моему, вечер получится на славу. Давай проверим еще раз, все ли мы записали. Итак, музыканты будут сидеть вон там. Бар устроим здесь. Да, кстати, не заказать ли нам розового шампанского? Касси, Мадлен, как вы считаете?» Касси повернулась к Мадлен. Кому, как не француженке, полагалось решать вопрос о вине? Мадлен, зараженная их волнением, захлопала в ладоши. Обязательно! И розового, и белого! Пусть все будет, как на свадьбе!» Она повернулась и оглядела комнату. «И еще я подумала, а что, если украсить стены? Можно сделать гирлянды из цветов и развесить их такими широкими, плавными зигзагами. Понимаете? Одну вот здесь, другую там, третью где-нибудь между зеркалами или вон там над дверью. По-моему, это будет очень красиво. Можно взять белые розы. Они такие красивые. Когда я была маленькой, я видела такие гирлянды на балу у...» Она запнулась и слегка покраснела. «У наших соседей». Элен, увлеченная разговором, ничего не заметила. «Да-да», — весело подхватила она, — «гирлянды, это чудесно. А в зимнем саду... Что бы нам устроить в зимнем саду? А, знаю, мы поставим там орхидеи». «Помнишь, Касси, кто-то рассказывал нам, что Нильсен очень любила орхидеи. После того, как она ушла из кино, она целиком посвятила себя разведению цветов. Она перестала выходить из дома, перестала устраивать вечера и занималась только цветами». Элен поежилась. «Мне кажется, мы должны оставить все так, как было при ней. Она настоящая хозяйка этого дома, а мы только ее гости. Ты согласна со мной, Касси?» Касси молча кивнула. Потом после паузы проговорила. «Она была очень красивая. В детстве я смотрела почти все фильмы с ее участием». Элен встала, ей тоже вспомнились фильмы Нильсен. Она сыграла гораздо больше ролей, чем Элен. «Роли», — подумала она, — «роли, образы, персонажи. Неужели это все, что остается после актера?» Она повернулась и тряхнула головой. «Мы сделаем все так, как сделала бы Нильсен», — тихо проговорила она. «И пусть этот бал будет посвящен ей и тем, кто когда-то веселился вместе с ней в этом доме». «Мамочка, научи меня танцевать», — послышался у нее за спиной настойчивый голосок Кэт. «Ну, пожалуйста, мне так хочется потанцевать». Элен посмотрела на Касси. «Подожди, малышка», — воскликнула Мадлен. «Без музыки ничего не получится. Подожди, сейчас я поставлю пластинку». Она повернулась и выбежала из зала, оставив дверь распахнутой. С минуту все было тихо. Но вот из соседней комнаты полетели сначала робкие, а потом все более требовательные и уверенные звуки венского вальса. Это было похоже на волшебство. Музыка неслась неизвестно откуда. Она заполняла собой все вокруг. На минуту Элен почудилась, что она доносится из прошлого, из тех далеких времен, когда в зале было тесно от кружащихся пар, а музыканты играли на возвышении, заглушая говор и смех гостей. Элен посмотрела на Касси. Ей показалось, что им в голову пришла одна и та же мысль. Она обернулась и увидела, что Мадлен стоит в дверях и выжидательно смотрит на нее. Она шагнула к Кэт и осторожно обняла ее за талию. Кэт подняла к ней взволнованное и слегка испуганное личико. «Я буду тебя вести», — сказала Элен, беря ее за руку. — «Не бойся, повторяй все за мной. Ну, начали». Первые несколько минут у Кэт ничего не получалось. Она то и дело спотыкалась и наступала Элен на ноги. Но через некоторое время поймала ритм и стала кружиться быстрее. Элен чувствовала, как легко и свободно движется ее крепенькое гибкое тельце. Неожиданно Кэт подняла голову и, смеясь, взглянула на нее. Они продолжали танцевать, радуясь тому, что у них так хорошо выходит. Затем музыка начала постепенно стихать. «Я запомню это навсегда», — подумала Элен. «Этот пустой зал и этот удивительный танец. Да-да, Я буду помнить их, сколько бы лет ни прошло. Она вдруг почувствовала усталость. Ей пришло в голову, что Кэт еще слишком мала, что через несколько лет она все забудет. Музыка смолкла. Элен крепко сжала ручки Кэт и проговорила с настойчивостью, удивившей ее саму. «Запомни этот день, Кэт. Пожалуйста, запомни его хорошенько. Вот оно, посмотри. Я получила его сегодня утром. Я знала, что оно придет. Элен не могла обо мне забыть». Стефания протянула ему белый квадратный кусок картона. Он заметил, что руки у нее слегка дрожат. Она потрогала пальцем черные рельефные буквы и подняла на Льюиса сияющие глаза. «О, Льюис, я так счастлива! Я просто в себя не могу прийти от радости!» Льюис торопливо отвел взгляд. Стефания не знала, что приглашение, которого она ждала с таким нетерпением, было отправлено ей в самую последнюю очередь. Остальные гости получили его, по крайней мере, неделю назад. Если бы не Льюис, о Стефании вообще не вспомнили бы. Зная, как ей хочется попасть на этот бал, он будто, между прочим, обронил вчера в разговоре с Элен ее имя. Элен схватилась за голову. «Ой, как же я могла забыть? Теперь она, наверное, на меня совсем обидится. Я ведь так и не позвонила ей после съемок. Как ты думаешь, еще не поздно отослать приглашение?» Льюис пожал плечами. «Наверное, нет. В любом случае, я уверен, что она не придет». Все это происходило вчера. Льюису до сих пор не верилось, что он совершил этот чудовищный поступок. Даже сейчас, когда он воочию видел его результат, он не мог понять, как у него хватило наглости выудить у Элен это приглашение. Если бы еще речь шла о простой вечеринке, а не о грандиозном бале, на который мечтал попасть чуть ли не весь Голливуд, это было непростительно. Ему казалось, что своим поступком он предал не только Элен, но и Стефанию. И теперь из-за своего дурацкого малодушия он целый вечер должен будет наблюдать, как его жена и его любовница веселятся под одной крышей. Представив себе эту картину, он зажмурился от ужаса. И все-таки, несмотря на угрызение совести, которое он испытывал после этого шага, он чувствовал, что решился на него не случайно, что в глубине души он всегда мечтал свести их вместе, настоящую Элен и Элен поддельную. Он не знал, что получится из этой встречи. Он надеялся, только что увидев их рядом, он, наконец, разберется в том, что происходило с ним последнее время. Поймет, отчего ему все чаще казалось, что настоящая Элен не та, на которой он женился несколько лет назад, а та, которая жила на окраине города, в комнате с большой кроватью, обитой вишневым бархатом. Стефания ловко скрутила тонкими розовыми пальцами сигарету и протянула ему. Льюис закурил. «Что с тобой?» — спросила она. «У тебя такой озабоченный вид». Она обняла его за шею и потянула на кровать. Льюис почувствовал, что перед глазами у него все поплыло. С ним и раньше такое случалось. От марихуаны голова у него становилась легкой, как пушинка. Ему казалось, что он летит на воздушном шаре, поднимаясь все выше и выше, и глядя на мир с недосягаемой высоты. В таком состоянии ему легко было убедить себя, что Стефания хотя бы из чувства приличия не рискнет пойти на бал. Но, поразмыслив, он понял, что его надежды напрасны. Такое понятие, как приличие, было ей просто незнакомо. К светским условностям Стефания относилась с детской непосредственностью, и этим иногда напоминала ему Теда. Льюис частенько ловил себя на мысли, что завидует им обоим. Они жили легко и беспечно, не отягощая себя принципами и обязательствами. «Совсем как на воздушном шаре», — С усмешкой подумал Льюис, ни забот, ни хлопот, лети себе и поплевывай на все с высоты. Впрочем, когда дело касалось Элен, Стефания умела быть серьезной. Она испытывала к Элен искреннюю и глубокую привязанность и боготворила все, что было с ней связано. После вечеринки на побережье, когда они первый и последний раз позволили себе показаться на людях, они вели себя очень осторожно, причем Стефания беспокоилась об этом едва ли не больше Льюиса. «Нельзя, чтобы она узнала, понимаешь? Мы не должны причинять ей боль. Ты ее муж, Льюис, и я не хочу, чтобы ты об этом забывал». Она протянула руку и погладила его нежным легким движением, волнующим, как запах марихуаны. Пальцы ее ласково скользнули по его ногам, по завиткам волос на животе, по груди. Они двигались с томительной, возбуждающей осторожностью. Льюис закрыл глаза. На Стефании был бледно-оранжевый шелковый пеньюар. Льюис купил его в Лондоне специально для Элен. С тех пор прошло 5 лет, но ему казалось, что это было ужасно давно. Пеньюар был очень широкий, потому что, когда он купил его, Элен ждала ребенка. Недавно, роясь в шкафу, Льюис нашел его на самом дне, скомканный и забытый. Он тихо застонал, потом повернулся к Стефании и нашарил губами ее грудь. Ему нравилась ее грудь. Она была такая тяжелая, большая, щедрая. Он почувствовал, что сосок под его губами отвердел и сдавил его еще крепче. Он ощущал запах ее кожи и еле уловимый запах лаванды, любимый запах его детства. Он знал только 2 женщин, которые перекладывали одежду муслиновыми мешочками с лавандой, так что их кожа и каждая складка тонкого кружевного белья источала потом ее аромат. Это были его мать и Элен. Женщина рядом с ним зашевелилась, он положил руку ей на живот, потом скользнул ниже, туда, где ее плоть была такой восхитительной, теплой и влажной. Его пальцы погружались все глубже и глубже. Ему казалось, что еще немного, и он раскроет ее, как створки раковины. Он хотел войти в нее, утонуть в уютной темноте ее лона. Он двигался медленно, на ощупь, проникая в самую сердцевину, в самую сокровенную суть ее тела, снова и снова открывая для себя его таинственные лабиринты. Он вдыхал сладкий запах лаванды, обволакивающий его со всех сторон, слышал сонное биение крови в ушах и засыпал, засыпал в объятиях своей жены, своей Элен. Он спал долго, может быть, вечность, а может быть, минуту. Потом вдруг вскрикнул и открыл глаза. Ему приснился бродяга. Он стоял у ворот, прижимаясь лицом к прутьям, и кричал страшно пронзительно: «Впустите меня! Впустите!» Льюис судорожно прижался к Стефании, он весь дрожал, лоб его был покрыт испариной. Стефания принесла воды и смочила ему лоб, потом заставила его подняться и несколько раз пройтись по комнате. Он успокоился только после того, как она отвела его на кухню и накормила. «Ничего, ничего, просто кайф не так вышел», — говорила она. Через некоторое время, убедившись, что он пришел в себя, она включила телевизор. Они просидели перед ним несколько часов подряд. Почти по всем программам в это время показывали телесериалы. Стефания смотрела их с искренним интересом. Льюис, потому что надеялся таким образом успокоить нервы. Неожиданно Стефания схватила его за руку и испуганно воскликнула: «Ой, Льюис, а в чем же я пойду на бал?» Она пришла в длинном белом платье со шлейфом, расшитым блестками и стеклярусом. Волосы она снова покрасила в платиновый цвет. Заметив издалека ее ослепительную шевелюру, Льюис понял, что она решила остаться Стефанией Сандрелли, и почувствовал одновременно радость и разочарование. Он с опаской следил за ней из другого конца комнаты. В обеих руках Стефания несла по бокалу шампанского, розового и белого, и по очереди отпивала то из одного, то из другого. Ее появление не прошло незамеченным. Киноагенты Элен, Гомер и Мильтон остановились рядом с Льюисом и принялись разглядывать ее, комментируя свои наблюдения. «Ты видел, Мильтон? Как тебе это нравится?» «Я не верю своим глазам, Гомер. У меня такое чувство, словно мы перенеслись на 10 лет назад. Или, может, я чего-то не понимаю, Гомер? Может, я отстал от жизни?» «Успокойся, Мильтон, с тобой все в порядке. Просто есть вещи, которые не меняются даже в Голливуде. Вечные ценности, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Да, я видел однажды похожее платье на Мэрилин». Мильтон печально покачал головой. «Пожалуй, оно было еще теснее, чем это. Бедняжка Мэрилин жаловалась, что в нем даже пописать нельзя как следует. Его зашивали прямо на ней, представляешь? Помню, Фрэнк тогда сказал: «Что ты мне говоришь, Мильтон? Мэрилин была ослепительна, ослепительна». «Да-да, Гомер, ты прав. И к тому же на редкость милая женщина. Если бы не привычка звонить в 3 часа утра и требовать, чтобы с ней поболтали...» «Ты хочешь сказать, что она звонила тебе в 3 часа утра? Странно. А мне она почему-то ни разу не звонила». Мильтон, похоже, расстроился. «Ну, может, не в 3, а в 4 или в 5. Ты же знаешь, для Мэрилин время никогда не имело значения». Гомер вздохнул. «Ты помнишь ее улыбку, Мильтон? За такую улыбку не жалко было отдать целое состояние. Она прошибала тебя насквозь. Ее силу можно было измерять по шкале Рихтера. У Элен тоже такая улыбка. Ты заметил?» В это время Стефания, озираясь в толпе, неожиданно увидела Льюиса и широко улыбнулась. Агенты, понимающе, переглянулись. «Ну что, Гомер, во сколько баллов ты оценишь эту улыбку?» «0, Мильтон, полный и абсолютный 0. Стрелка даже не шевельнулась. А ты что скажешь?» «Что тут можно сказать, Гомер? Бледно, бледно и невыразительно, никакого колдовства». Высказав свое мнение, они отошли от Льюиса и направились к бару. Льюис неуверенно посмотрел на Стефанию. 2 месяца назад он решил бы, что она выглядит как девица легкого поведения. 2 минуты назад он счел бы ее очаровательной. Теперь же он просто не знал, что и думать. Подходить к ней, во всяком случае, он не собирался. Что ни говори, а они были людьми разного круга, и в качестве партнерши на сегодняшний вечер Стефания его не устраивала. Он остановился в нерешительности, разрываясь между порядочностью и снобизмом. Стефания двинулась было в его сторону, но ее перехватил кто-то из гостей. Воспользовавшись этим, Льюис нырнул в толпу и, проклиная себя за бесхарактерность, отошел на безопасное расстояние. Убедившись, что Стефания потеряла его из виду, он кружным путем отправился на поиски Элен.